Профессия — вопрос удачи. После ссоры мы еще некоторое время обсуждали разные профессии. Наверное, чтобы все снова немного успокоились. «Я стану специалистом по болотам», — радостно провозгласила Куки. «Я прекрасно в них разбираюсь. Вы знали, что опоссумы живут в болоте?» Я не был уверен, что кто-то готов платить деньги за то, чтобы Куки рассказала ему что-нибудь о болотах. Но на этом уроке я не собирался больше ничего говорить. Тем более ничего плохого. На меня и так уже достаточно народу обижается. «Но тогда тебе нельзя будет прикидываться мертвой, когда возникнут проблемы, иначе твоему начальнику придется постоянно вызывать скорую помощь», — заметила Лу. «Самая красивая девочка в Апите в мире». «Кстати», — вмешалась Тикаани, белая волчица, — «думаю, это как раз для меня. Врач скорой помощи. Или телохранитель? Ведь я неплохо умею драться. Или певица». Бо, еще один член волчьей стаи, закатил глаза. «Осталось только определиться, калечить людей, лечить их или завывать им на ухо». Теперь и Тикаани обиделась. Ну и урок. Холли все это время провела в раздумьях. «А есть специалисты по орехам?» — спросила она. «Их наверняка очень мало», — с сожалением ответил Джеймс Бриджер. «Зато есть промышленные альпинисты, которые, например, забираются на ветроэнергетические установки и что-нибудь там ремонтируют». Моя лучшая подруга просияла. «Тогда я попробую это!» «Мы с Сумраком хотим когда-нибудь открыть собственный ресторан», — объявила девочка-ворон-тень. И ее брат-близнец с энтузиазмом закивал. «Они будут своими лучшими клиентами», — шепнул мне Лерой, мой сосед по парте. Я кивнул, удержавшись от замечания, что он, будучи скунсом, нашел бы себя в парфюмерии. Настроение у меня сегодня было ниже плинтуса. «А мои родители хотят, чтобы я стал адвокатом», — с несчастным видом вздохнул Брэндон. «Делайте то, что вам нравится, иначе вам несколько десятилетий подряд придется страдать, работая по профессии, которую вы ненавидите», — предостерег нас мистер Бриджер. «Так что выбери лучше что-нибудь другое, Брэндон». «А я стану учителем», — вдруг заявил бета-волк Клифф. И все с удивлением на него уставились. Он тут же приподнял губу и зарычал. «А что такого? Думаете, я мечтаю о карьере вышибалы, который стоит у дверей клуба?» В волчьем обличье у Клиффа были острые зубы, и никто не осмелился ему возразить. Его маленький друг Миро, который теперь сидел на уроках в человеческом облике, восхищенно смотрел на Клиффа. «Что, можно зарабатывать деньги, стоя у дверей?» «Правда, время от времени придется кого-нибудь бить», — объяснил Клифф, и Джеффри с довольной ухмылкой покосился на меня. Остальные еще не знали, чем хотят заняться в будущем, но у нас было еще достаточно времени на размышления. После уроков мы с Холли, Брэндоном и Дрианом удалились в домик на дереве, которое росло на лугу недалеко от школы. Холли упражнялась в прицельных прыжках. Для этого мы с Брэндоном повесили на стене домика мишень для игры в дартс. Холли бросилась на мишень и попала прямо в яблочко. Она с довольным видом запустила когти в мишень и повисла на ней. «Правда здорово? Я стану первоклассной альпинисткой! Никто не сможет меня превзойти, по крайней мере, ни один человек!» «Белка, вперед!» «Гол она забьет!» — закончил Брэндон, который пасся под деревом и следил за тем, чтобы в домик не забрались непрошенные гости. «Если хочешь поиграть в футбол, тебе придется спуститься ко мне». «Да здесь наверху тоже можно прекрасно играть в мяч!» — заявила Холли, схватила сосновую шишку и, подпрыгнув, запустила ей в ближайшее дерево. «Бум!» Я растянулся на дощатом настиле, свесил передние лапы и уставился вдаль, за реку, блестевшую на солнце. «Вы тоже все время думаете о Фрэнке?» — спросил я. «Сегодня он наверняка сказал бы, что хочет работать с компьютерами». «Да, я часто о нем думаю», — грустно отозвалась Холли, сразу же перестав скакать. «Если бы он только не увязался за нами. Ведь знал же, дурачок, как опасен Эндрю Миллинг. Ты ему об этом рассказывал». «Да, но, похоже, этого оказалось недостаточно». Меня пробрала дрожь, как всякий раз, когда я думал о своем бывшем наставнике. Эндрю Миллинг смертельно опасен, хотя некоторые люди отказываются в это верить. А следы однозначно свидетельствовали, что Фрэнки бежал за нами до самого опорного пункта Миллинга. «Если Фрэнки попал ему в лапы, мы должны приготовиться к худшему». «Но разве Миллинг тогда не сообщил бы об этом?» — — возразил Брэндон. «Не похвалился бы, что прикончил Фрэнки». «Нам нужно еще раз попытаться его найти», — вмешался Дриан. Он как раз тщательно чистил шерстку, поскольку очень гордился своей принадлежностью к редкой породе кошек «Русская голубая». «Но мы ведь уже пытались! Клянусь червивым орехом, чего мы только не делали!» Холли забарабанила крошечными лапками по перилам. На них не осталось ни царапины. «Я бы так хотела ему помочь! Только чем?» Дриан встал, скрылся в домике и вскоре вернулся оттуда с газетой в пасти. После недолгой борьбы со стопкой бумаги ему удалось носом и лапами перелистнуть страницы, чтобы ветер не отобрал у него шуршащую добычу. Дриан улегся прямо на газету. «С тех пор, как Фрэнки пропал, я каждый день читаю сводки от начала до конца», — пояснил он. «Оборотень-выдра хитер. Если он еще жив, то как-нибудь сумеет подать нам знак». «Может быть», — отозвался я со смешанным чувством. «И как, что-нибудь обнаружил?» «Да, но не то, что ожидал», — проговорил Дриан. Мы напряженно и встревоженно уставились на него. «В смысле?» «Кажется, в жизни человечества настала черная полоса», — констатировал наш друг. «Посмотрите, что я обнаружил в одном только этом номере». Оставляя на газете отпечатки носа, он показывал нам разные заметки и читал вслух заголовки. «И что вдруг нашло на мою собаку? Столько жертв, покусанных животными, как никогда раньше. Число смертей от укуса змеи резко возросло. Флорида. Аллигаторы опрокинули дюжины спортивных лодок. 20 пострадавших. Детройт, Нью-Йорк, Чикаго. Несколько электростанций и фабрик выбыли из строя или загорелись. Полиция проводит расследование из-за перекушенных проводов. Шок в небе. Несколько пассажирских самолетов совершили аварийную посадку, так как в двигатели попали ветки и камни». Это лишь некоторые примеры. Таких новостей было гораздо больше. «Люди должны были бы заподозрить неладное. Веткам и камням нечего делать в небе», — заметил Брэндон. «Их наверняка подбросили оборотни птицы». Мы переглянулись и подумали об одном и том же. Не Миллинг ли стоит за этим? Если все эти нападения организовал он, у него должно быть невероятно много союзников по всей стране. «Я бы этому не удивился. Миллинг вредит людям как только может», — сказал я. «Однажды он отомстит им всерьез. Помнишь, что мы слышали в его опорном пункте, когда они говорили о Великом Дне?» Мы встревоженно переглянулись. «Проклятая пума!» Шерсть Холли встала дыбом, глаза сверкали. «Вчера вышло распоряжение совета. Я подслушала его у учительского стола. Там говорится, что необходимо вмешаться, если заметишь, что оборотень хочет навредить человеку. Наверное, имелись в виду эти нападения. Кроме того, я слышала, что совет расследует дело Миллинга и ищет доказательства, чтобы наконец-то вынести ему приговор». «Хорошо», — мрачно сказал я. «Если его все-таки приговорят, какое наказание ему светит?» «Я недавно говорил об этом с мистером Зорки», — ответил вместо Холли Дориан. «За это могут исключить из сообщества оборотней. Никому нельзя будет больше говорить с осужденным или смотреть на него. Сурово, да?» «Некоторых присуждают к нескольким годам в одном из этих зверинцев, которые на самом деле тюрьмы для оборотней», — сказал Брэндон. «Но самое тяжелое наказание, когда блокируют способность к превращению. Это возможно. Я слышал от мисс Кристалл». Мы потрясенно молчали. Я не мог представить себе жить лишь в обличье пумы или человека. Да, это действительно самое тяжкое наказание. Мои мысли вернулись к нападениям. «Вмешиваться лишь в чрезвычайных случаях недостаточно», — сказал я, повинуясь внезапному порыву. Пока Дориан читал вслух сводки, мне в голову пришла идея, и теперь настало время ее высказать. «Что, если нам основать клуб помощи людям? Может, мы сумеем их защитить? Не хочу, чтобы они нас возненавидели». «Круто!» — не раздумывая ответил Брэндон, который рос человеком. «Но название какое-то пресное. Как насчет секретного клуба рейнджеров? Рейнджеры ведь тоже помогают людям, а мы будем заниматься этим тайно». «Согласен», — отозвался Дориан, и его желтые кошачьи глаза сверкнули. «Может, нам удастся как-нибудь совместить эту помощь с нашей практикой?» «Я за!» — ликовала Холли. «Может, сумеем уговорить нескольких ребят из Коста-Рики?» — с надеждой произнес Брэндон. Через неделю наши новые друзья должны были приехать к нам с ответным визитом. Подготовка шла полным ходом. С этого момента человечество обрело кучу ангелов-хранителей. Мы, оборотни, были на стороне людей. Спокойствие и решительность друзей придали мне мужество. Мы все не глупы, и наше решение не пустые слова. Возможно, мы сумеем добиться большего, чем нам кажется сейчас. Это означает, что нам придется с умом выбирать места для практики, а не проходить все равно какую, только потому, что она прикольная, — сказал я с тяжелым сердцем. Надо использовать возможность занять ключевые позиции. Выяснить, что важно для решающего сражения. Хотя мы еще не знаем, что случится. Нам нужно научиться как можно большему. В будущем это может пригодиться. Брэндон кивнул. Тогда это хорошая идея устроиться рейнджером. Вообще-то я собирался пройти практику на очистительной станции, родителям назло. Но я могу, например, пойти в пожарную команду. Вид у Брэндона был довольно несчастный, поскольку оборотни терпеть не могут огонь. С его стороны это была настоящая жертва. Холли ни секунды не колебалась. «А я, разумеется, в горно-спасательную службу». Мы решили по возможности внедрить своих людей в полицию, больницу, электро- и водоснабжение, городскую администрацию и службу компьютерной безопасности. «Но ведь там нужно писать резюме, а вдруг нас не примут?» Голос Холли снова зазвучал неуверенно. Должно быть, она вспомнила свои школьные оценки. «Я знаю, что мисс Кристалл наладила много контактов, когда ученики в прошлом году проходили практику», — сказал Дриан. «Если повезет, она нам поможет». Меня охватил трепет счастья и волнения. «Карак Рейнджер. Борец за справедливость». Звучит, как название какого-нибудь низкопробного фильма. «Ну и что? Классно иметь план».